Пойдем, Оль, сполоснем посуду. Да что там полоскать-то, я и сама справлюсь. Нет, так не годится. Ты и без того нынче поработала. И пока она не успела возразить, покидал ложки миски в котел и первым двинулся к ручейку. Ольга потопала следом. Мыть посуду она все равно не дала, сама все сделала. А когда собрала чистое в отмытый котелок и собралась идти, женя ее остановил. Погоди, Оль, поговорить надо. Девушка потупилась, плечи ее опустились. Женя, ты прости, пожалуйста. За что? Удивился тот. Ну как же, я ведь вчера за Снежку поручилась, а сегодня вон что вышло. Она вообще в разнос пошла, ничего и никого слушать не хочет. Ты, я в общем, если ты решишь ее выгнать, я не стану возражать. Ну нифига себе, если бы Женя умел свистеть, он бы присвистнул. Это как нужно было подругу оскорбить, что такого ей наговорить, какие мозоли оттоптать, чтобы вот так за полдня человека против себя восстановить. Впрочем, для него это было даже хорошо. Просто так выгнать не получится. Ты же слышала, я сегодня попытался. Ну да, но у меня есть один план. Получится, будет Снежана твоя по одной половице ходить. А не получится, ты уж извини, вдвоем с тобой останемся. Ты как, согласна? Ольга молча кивнула. Тогда слушай. Они вышли на полянку, оживленно разговаривая. Ты думаешь, стоит сейчас сниматься? Уже время к вечеру. Уверен. Опять же, негры. Чем дальше от них, тем лучше. Но ведь это опять все сначала. Костер, вода, палатка. Фигня. Воду возьмем с собой, на ужин завтрак хватит. Дров здесь повсюду полно, а палатка ставится за 5 минут. Ну тогда давай в темпе собираться. А я о чем? Сперва, палатку. Выгребай все изнутри, я за водой метнусь. Когда Женя вернулся, все вещи уже были аккуратно разложены. Свернутые спальники, продукты, патроны и прочая мелочевка. Вот ты молодец. Давай теперь свернем тент. Укладываясь, Женя исподволь посматривал на блондинку. Она сперва безразлично, потом подозрительно, а под конец и вовсе с тревогой наблюдала за процессом. Наконец, она не выдержала. Вы куда это собрались на ночь глядя? Никто ей не ответил. Женя сосредоточенно складывал каркас палатки. Оль, давай теперь это скрутим. Давай пополам, теперь еще раз. Прижми хорошенько, чтобы воздух вышел. Ага, вот так, а теперь в чехол ее. Вы чего, из-за банки сгущенки? Женя открыл клапан матраса, и Снежана плавно опустилась на землю. Дернув за край, стряхнул девушку на землю. Она кинулась было отнять лежанку, но сделать это босиком оказалось для нее проблематичным. Пришлось садиться прямо на траву и натягивать кроссовки, а матрас тем временем скрылся в недрах рюкзака. Оль, я тебе соберу в рюкзак килограммов на 5 веса, можно и больше, я по многу носила. Как скажешь, тогда вот патроны, остатки продуктов и маленький спальник, давай и матрас тоже, если влезет. Лагерь был свернут, рюкзаки собраны, на траве оставались только вещи Снежаны, четвертушка хлеба и банка килек. Ну вот и все. Осталось только костер затушить. Отвернись, я по-пионерски. Ольга отвернулась, а Женя, игнорируя присутствие блондинки, принялся заливать оставшиеся угли. Закончив процесс, он надел рюкзак, мельком удивившись, что закинул его на плечи сравнительно легко и с первой попытки, застегнул пояс, подтянул ремни. Тут до Снежаны начало доходить, что шутки кончились. Ты чего, за коньяк обиделся? Да я, как только в город вернусь, тебе ящик коньяка куплю. Ей не только никто не ответил, но даже не обратил на нее никакого внимания. Пойдем, Оля, нам пора. Все-таки тяжеловат рюкзак, быстро идти не получится. Ну да ладно, сколько успеем до сумерек, столько и пройдем. Женя двинулся к дороге, Ольга, за ним. Вслед им прозвучал истерический вопль. Вы чего? Вы куда? Вы что, меня одну тут бросаете? Я же не знаю, куда. Я же, ну и черт с вами, валите. И без вас обойдусь. Но едва парочка скрылась за деревьями, блондинка подхватила свое барахло в охапку и кинулась следом. Подождите, я с вами. Под рюкзаком Женя тащился до дороги все 2 часа, и это еще с получасовым отдыхом. Ольга исправно шла следом, периодически поглядывая назад, где, спотыкаясь и вполголоса матерясь, ковыляла Снежана. Выбравшись на дорогу и немного передохнув, они, как и планировалось, повернули налево, на запад, подальше от негров. Здесь можно было идти не друг за другом, а рядом, да и вообще шагать по твердой ровной поверхности, милое дело. Дыхание выровнялось, шаг прибавился, стало можно даже завязать беседу. Оль, ты обещала рассказать о себе. Да что там рассказывать, смутилась та. «Ну как же, ты ведь не вчера родилась». «По твоим словам, как раз вчера», парировала Ольга. «Тогда расскажи о своей прошлой жизни». «Или нет, расскажи про девушку по имени Оля, которая когда-то давно жила на одной далекой планете». «Вот же ты словоблуд». «Ну ладно, слушай, только имей в виду, ничего интересного ты не услышишь». Некоторое время Ольга собиралась с мыслями, потом начала. 32 года назад в одной деревне родилась девочка. Росла, ходила в садик, потом училась в школе. После школы решила поступать в пединститут, поступила на ИНЯС, переехала в город, жила в общаге. Случаем познакомилась с одинокой бабулькой, потом подружилась, переехала к ней жить, помогала, а когда та совсем слегла, дохаживала ее. А когда бабулька померла, оказалось, что она свою однушку переписала на эту девушку. Тут закончился институт, девушка пошла работать по специальности, но не сложилось. Надо было на что-то жить, и она пошла работать в городскую библиотеку. Там познакомилась с интересным молодым человеком и спустя недолгое время вышла за него замуж. И тут оказалось, что по жизни этот молодой человек полное дерьмо. Девушка пахала, как проклятая на двух работах, а он разругался с начальством, уволился и сел дома. Ладно бы еще, домашнюю работу на себя взял, так нет, то в телевизоре, то в игрушках, то в соцсетях. А по вечерам рассказывал, какой он замечательный и как ей повезло встретить такое сокровище. Однажды девушка вернулась домой раньше обычного, а ее супруг валяется в супружеской постели с какой-то девкой. Первой вылетела девка, даже не надев трусов, следом, сокровище вперед своих чемоданов. А наутро девушка подала заявление в ЗАГС и вскоре стала обычной разведенкой. Избавилась от лишней работы и стала простым библиотекарем. А почему именно библиотека? Разве та девушка не могла найти себе какую-нибудь работу пожирнее? А зачем? Зарплаты на жизнь вполне хватало. Запросы скромные. О Лексусе и вилле на Канарах она не мечтала. Да и за жирную зарплату нужно бегать целыми днями с языком на плече. На себя времени совсем не остается. А тут и деньги платят, не такие большие, конечно, и время остается на хобби. Хобби – это толкинисты? Ольга засмущалась. Ну да, детство, конечно, но увлекает. Расскажи лучше о себе. Женя в свою очередь замялся. Честно говоря, мне рассказывать еще меньше, чем тебе. Родился, учился, работал. Не был, не состоял, не привлекался. И все, в общем, все. Разве что тебе интересно, какой ролик я монтировал начальнику к Новому году. И какой же? Да он решил приколоться, зазвать 31-го приятелей в баню. Ну я и делал для пьяной мужской компании нарезку жесткого порно. Фу, согласен. За разговорами дорога шла незаметно, и даже рюкзак, казалось, стал не таким тяжелым. И вдруг она кончилась, обрывалась четкой, словно по линейке проведенной чертой, и в этом месте сразу же начинались кусты и деревья. «Не понял», — произнес Женя словно бы про себя. Постоял, потоптался, поглядел на небо. Солнце уже изрядно склонилось к закату, пора уже было думать о ночлеге. Но останавливаться на дороге, нет, не стоит. Все-таки лучше укрыться в лесу. По крайней мере, палатка не будет видна издалека. Кто знает, кого ночью черт принесет. Подумав, решился и принялся проламываться сквозь заросли. Преодолел преграду, сделал еще пару шагов и резко остановился. «Оль, ты это видишь или мне мерещится?» Ольга, едва не воткнувшаяся носом во впереди идущий рюкзак, встала рядом. «Дом?» – переспросила она. «Значит, не мираж». Впереди, метрах в 20, за массивными стволами сосен просвечивало солнце. И это солнце освещало какое-то строение. Подробности видны не были, но пусть даже будет полуразваленный сарай, это уже место, где можно обосноваться. Какой там рюкзак, какая там усталость. Эти 20 метров Женя пробежал в секунду, и Ольга от него не отставала. Они остановились на границе леса, словно бы проведенной по циркулю. Ни обычных на опушке кустов, ни берез с осинами-рябинами. Просто вот тут вековые сосны, а сделай шаг, и окажешься на поляне, по колено в мягкой изумрудно-зеленой траве. А в центре поляны стоит здоровенный добротный рубленый дом из внушительных, в полобхвата, бревен. Кто-кто в теремочке живет, пробормотал Женя, скидывая рюкзак. Посиди здесь, обернулся он к спутнице. Та молча кивнула, а Снежана, подобравшись сзади, постаралась спрятаться за спину подруги и старательно не отсвечивала. Воспоминания о дорожной стычке прибавили осторожности. Взяв ружье на изготовку, Женя стал тихонько, насколько позволяла комплекция, обходить дом по краю поляны, вспоминая виденную в стрелялках тактику, и попутно осматривать находку. Дом был большой, рубленый в чашку пятистенок. Хорошо рубленый, между венцами ни щелочки нет. Заугольья ровные, бревна все одно к одному, как на токарном станке точеные, но и не цилиндрованные, это он умел разобрать. Отец, светлая ему память, возил в свою родную деревню. Показывал, рассказывал, и что-то из этих рассказов даже осталось в памяти. Так вот, дом. Хотя какой это дом, скорее сарай, или амбар, или, да кто его знает, как его правильно назвать. Но не жилое строение, точно. Окон в стенах нет, только на чердаке под двускатной тесовой крышей маленькие окошки без рамы и стекол. Но это не смотреть, это для вентиляции. В длинной стене сбоку крепкая дверь, запертая снаружи на железный засов. С торца, массивные ворота почти во всю стену, как у гаража, и тоже снаружи запертые. У одной из стен, навес, под ним верстак и небольшая поленница. Серьезное место. Вот только чье, сделав круг, Женя вернулся к Ольге. Мельком глянул на Снежану и, словно не заметив ее, накинул рюкзак на левое плечо и мотнул головой, мол, пойдем. У двери потоптался, поглядел вокруг, никого. Трава у порога не вытоптана, вокруг никаких не то, что тропинок, следов не видать. Подолбил в дверь. Эй, кто-нибудь дома, эгегей, хозяева. В ответ тишина. Ну, тогда зайдем. Он отодвинул засов и потянул дверную ручку. В доме было темно и пусто. Ольга вошла внутрь, блондинка мышкой шмыгнула следом. Женя, помедлив несколько секунд, шагнул было за ними, но внезапно его что-то выдернуло из дверного проема, как пробку из бутылки. Короткий полет завершился традиционно, мордой о землю. От удара из легких, показалось, разом вылетел весь воздух. Но не успел Женя перевести дух, как его рвануло еще раз. На этот раз рывок лямки рюкзака просто перевернул его на спину, едва не вывихнув плечо. Первое, что он увидел, болтающийся над ним рюкзак. Совсем рядом остро пахло чем-то опасным. Да, это определенно был запах опасности. Скорее инстинктивно, нежели осознанно, Женя принялся, энергично толкаясь ногами, выползать из-под рюкзака. Потом, повернувшись, на четвереньках отбежал в сторону и выпрямился, с удивлением обнаружив, что все еще сжимает в правой руке ружье. Громкое рычание совсем рядом заставило его резко повернуться. От увиденной картины его волосы встали дыбом, а спина заледенела. Рядом с ним, в пяти шагах стоял огромный зверь, настоящий монстр. Громадная кошка, раза в полтора больше того тигра, которого Женя когда-то давно видел в зоопарке. Под грязно-бурой без традиционных тигровых полос шкурой перекатывались могучие мышцы. Короткий хвост яростно хлестал по бокам, а из пасти, словно сабли, торчали длинные изогнутые клыки. И в этой пасти, застряв клапаном между нижними клыками, болтался Женин рюкзак. Зверь, временно забыв о своей добыче, с глухим рычанием мотал головой, пытаясь освободиться от непонятного предмета. Может, в другой раз Женя попытался бы убежать, спрятаться, но раскрытая настежь дверь дома была сейчас недоступна, и оттуда из двери стеганул по ушам пронзительный женский визг. Этот визг словно переключил программу, как давеча в кустах перед негром. Страх чуть потеснился и стало возможным хоть немного соображать. Так, кошка занята, на него не кидается, есть время прицелиться и выстрелить. Это промелькнуло в голове за доли секунды. Ружье в руках, цель рядом, с такого расстояния промахнуться невозможно в принципе. Женя еще чуть помедлил, выбирая, куда лучше стрелять. И тут в разрыве ткани, в самой пасти зверя, он увидел оранжевый бок газового баллона. Баллон был почти полный, вместе с небольшой горелкой его подарили ему буквально в пятницу. Именно этот баллон и застрял между клыками, не давая монстру освободить пасть. Женя на всякий случай отпрыгнул на пару метров и щелкнул предохранителем. Стоматологи рекомендуют регулярно чистить зубы, мстительно подумал он и нажал на спуск. Плечо больно легнуло прикладом. Грохот выстрела слился с грохотом взрыва. Следом раздался оглушительный рев, полный боли и ярости. Резко завоняло паленой шерстью. Голова хищника на мгновение окуталась оранжевым облаком пламени. Женина лицо обдало волной обжигающего жара. Он невольно зажмурился и отшатнулся, а когда открыл глаза, то увидел, что зверь, хоть и освободился от остатков рюкзака, отступил на несколько шагов и явно на какое-то время потерял ориентацию. То, что Женя сделал дальше, он никак не мог себе после объяснить. То ли сработали какие-то первобытные гены, пресловутая память предков, то ли где-то когда-то читанные охотничьи рассказы, то ли еще что, но в здравом уме и с холодным рассудком он бы никогда не решился это повторить. Передергивая на ходу затвор дробовика, он кинулся вперед, почти в упор всадил заряд картечи в сустав левой передней лапы хищника и вновь отскочил назад. Во все стороны полетели ошметки, наглядно демонстрируя разрушительную силу патрона 12-го калибра. Лапа подломилась, тигр повалился на бок, оглашая окрестности жутким ревом, а Женя уже подскочил к нему с другой стороны. Под непрекращающийся визг, доносящийся из дома, жахнул еще, по задней лапе, минус два. Тигр, обезумев от боли, рвался, пытаясь подняться, но каждый раз вновь валился на землю, а Женя, словно решив, что неуязвим, стоял в трех шагах, чуть опустив ствол ружья и пытался решить, куда надо стрелять, чтобы наверняка добить монстра. Про выстрел под лопатку он где-то когда-то слышал, но вот где у тигров лопатка, представлял себе лишь приблизительно, да и зверь лежал на левом боку. Тогда в голову, в горло. Он обернулся. В дверях дома стояла Ольга с обрезом в руках и пыталась перекричать рычание и визг. В горло бей. Поймать момент, когда зверь, трепыхаясь, подставит шею, оказалось не так-то просто. С первым выстрелом Женя поторопился. Картечь хлестнула по клыкастой морде, но получилось лишь высадить тигру глаз. В магазине оставался только один патрон. Остальное у Ольги в доме, а туда надо еще как-то добраться. Нет, надо попадать. Секунды, которые понадобились, чтобы поймать нужный момент, показались Жене вечностью. «Сейчас, сейчас», — шептал он себе, выждал, поймал. Ружье громыхнуло, выплюнув порцию свинцовых шариков, и сейчас же оглушительный рев прервался, превратившись в тихое сипение, а под головой монстра появилась и стала быстро расти лужа крови. Тигр еще трепыхался, разбрасывая лапами по поляне комья земли, но это была уже агония. Йо-хо-хо, не удержался Женя. Все еще возбужденной битвой, полной адреналина, он старательно обогнул подыхающего хищника и подошел к Ольге. Где-то за ее спиной прекратился визг. В проем двери высунулось бледное лицо Снежаны и тут же скрылось. Что-то тихо стукнуло о пол. Собственно, сама Ольга была не намного румянее своей подружки, а в глазах еще стоял недавно пережитый страх. «Я так за тебя испугалась», — тихо сказала она, а потом уткнулась лицом жене в плечо и заплакала, молча, почти беззвучно, только плечи вздрагивали под футболкой. Целых две секунды растерявшийся герой топтался на месте. Наконец, сообразил. Неловко, не выпуская оружия из рук, обнял женщину и притянул к себе. А она уронила на траву обрез, крепко обхватила Женю обеими руками и, словно плотину прорвала, разрыдалась в голос. Женские слезы, страшная штука, гораздо страшнее десятка огромных тигров. Женя совсем растерялся. И, в состоянии полного ступора, свободной рукой гладил Ольгу по голове, плечам и приговаривал. «Все уже хорошо, все кончилось, успокойся, бояться больше нечего». Слезы унялись так же внезапно, как и начались. Ольга резко отстранилась, сверкнув подтянутым животиком, вытерла подолом футболки покрасневшие глаза и, смущаясь, проговорила. «Извини», накатила что-то, расхвасталась, что сильная, а сама еще от прошлых страхов не отошла, а тут такое. «Я как эту жуть увидела, так перепугалась, что чуть не померла». «Так это ты с испуга за ружье схватилась?» «Я». Она покраснела, как помидор. «Я когда увидела тебя под этим страшилищем, думала, что уже все, что ты в общем, я так на эту тварь разозлилась, что мне захотелось ее пристрелить». «Так ты разозлилась или испугалась?» съехидничал Женя. «И то, и другое. Причем одновременно. А ты вот не ценишь. Я очень даже ценю. Ты просто молодчина. На такое и мужик-то далеко не каждый способен. То есть, ты ставишь женщину ниже мужчины?» Тут же нахмурилась Ольга. «Нет, конечно». Женя мысленно выругал себя за бестактность. «Просто защита, это, все-таки, в первую очередь, мужское дело. Ну да, а когда мужики не справляются, за дело берутся женщины». Ольга улыбнулась. «А знаешь, кто это?» Она кивнула на лежащую у порога тушу, переводя разговор на другую тему. «Махайрат, ископаемая саблезубая кошка. Только все они вымерли несколько миллионов лет назад. Ну, видимо, здесь еще не вымерли. Что ж, еще один факт за то, что мы попали, и это не земля. А стрелять, судя по всему, придется научиться. И мне, и тебе. Раз тут такие киски бегают, без оружия вообще за порог выходить опасно. Фиг знает, какое еще чудо может встретиться на узкой тропинке. Да и негры эти, вдруг еще какого занесет? Давай-ка на всякий случай стволы перезарядим. Смотри, как это делается. «Надо убрать тушку», — сказала Ольга, когда тигр перестал трепыхаться и затих. «Может, завтра?» — взмолился Женя. «У меня сил осталось только лежать». Ольга уперла руки в бока. «Вот смотри», — начала она перечислять. «Во-первых, туша лежит посередине поляны, мешает пройти. Во-вторых, портит пейзаж. В-третьих, под ним осталось твое барахло. В-четвертых, сейчас на улице тепло, он разлагаться начнет, вонь будет страшная». Тут Женя спорить не стал, помнил визит на полянку с неграми. А Ольга продолжала. «В-пятых, бесхозное мясо будет приманивать падальщиков и мелких хищников, а это уже угроза как минимум здоровью. В-шестых, это антисанитария. Налетят мухи, набегут крысы, а они переносят, в том числе, и чуму. Мне продолжать не надо». Женя тяжело вздохнул. «Только убирать нечем, разве что обложить дровами и сжечь прямо здесь. Ты что, еще и домик заодно спалишь, да и вонять горелым мясом будет за версту. Его бы утащить метров хотя бы на 100 и закопать. Закапывать тоже нечем, разве что ножом. А, может, в доме что-нибудь подходящее найдется? Мы ведь даже не посмотрели». Тут из дома донеслось. «Вау». Снежана, выкопав из Ольгиного рюкзачка трофейный фонарик, уже принялась за осмотр. Женя достал еще один и вместе с Ольгой присоединился. Они находились в довольно большой комнате. В центре из дикого камня был сложен круглый очаг, над ним висел конус дымосбора, переходящий в трубу. У одной из стен стояли массивный стол и три крепких на вид табурета, у другой – длинная лавка. Дальние стены были сплошь заставлены стеллажами с какими-то коробками и ящиками, над столом была прибита полка с утварью. В перегородке устроена дверь на другую половину, в потолке, закрытой крышкой лаз на чердак. Неплохая такая база. Двух небольших фонарей было недостаточно, чтобы как следует осветить комнату, но для осмотра штабелей и стеллажей вполне хватало. Содержимое можно было описать одним словом – сокровищница. Там было все – продукты, крупы, мука, макароны, консервы, постное масло, печенье, чай, сахар, соль, специи, одежда и обувь, одеяло и постельное белье, небольшая аптечка. В самом дальнем углу – два ящика вполне приличного вина, для курильщиков – ящик болгарских сигарет, керосиновые лампы с запасными фитилями и стеклами и фляга керосина, ручной инструмент, молотки, топоры, пилы, стамески, рубанки, гвозди и скобы, ведра, спички, два бензогенератора, один на 5 кВт, другой маленький, киловаттный, провода, лампы, электроарматура, два десятка небольших носимых раций, а вот и сельхозинвентарь, лопаты, грабли, вилы, пара литовок разного номера. В общем, борьба за выживание на ближайшее время была окончена. По крайней мере, голодная смерть им теперь не грозила. Женя взял топор, подумал, присмотрел себе моток веревки и кусок полиэтиленовой пленки и пошел на дело, оставив женщин на хозяйстве. А из дома доносилось: «Смотри, какая маечка, как раз мой размер, а во, туалетная бумага, долой лопухи, конфеты, прямо мои любимые, как по заказу, женщины», — снисходительно подумал Женя, еще раз вздохнул и принялся за работу. Дело было, в общем, простым и понятным. Тушу надо расчленить на куски, посильные для транспортировки, потом утащить куски в лес, потом закопать, размахнись, рука, разудись, плечо, ха-ха. Топор воткнулся в ногу тигра и застрял. Был вытащен, хотя и не без усилий. Ха-ха, в этот раз получилось лучше, но топор попал сантиметров на 5 ниже. Или выше, короче, не туда, как это учил в свое время инструктор. Женя приостановился, напряг извилины, выскребая из недр памяти то, чему когда-то учил инструктор. Встал, занес топор над головой, чуть присел, разгоняя железяку, в последний момент чуть добавил руками. Ха-ха. В предыдущие разрубы не попал, но результата добился. Удалось откромсать изрядный кусок лапы. Фрагмент был уложен на пленку, к углам которой была привязана веревка, и на таких импровизированных санях утащен на подходящую полянку. Главное, слегка приноровиться, и дело пошло. Где-то в доме шарудили девчонки, кажется, собирались топить очаг и греть воду. Вода, кстати, нашлась сравнительно недалеко. Небольшой ручеек разливался в крошечное озерцо, к которому от дома шла тропинка, нетоптанная, заросшая невысокой травой, но несомненно тропинка. Но это Женю сейчас не волновало, он сражался с тигром второй и последний раз, и это было весьма неаппетитно. А что взять с человека, который об анатомии знает только то, что у каждого млекопитающего есть кости, мясо и внутренние органы, и не задумывается о том, что если рубануть тушу поперек, то из нее вываливаются кишки и прочая требуха, а из кишков вываливается, скажем так, завтрак. Уже после третьей ходки его спина была мокрой, а к концу трудов он еле стоял на ногах. Присев на корточки, он привалился спиной к стволу высоченной сосны рядом с кучей окровавленного мяса. 2,5 дня пешего пути и без того изрядно утомили его, а тут еще негры, тигры. Нет, прежде, чем копать, все же надо передохнуть и перекусить. Ольга, поди, уже чего-нибудь приготовила. Но странное дело, хотя женя и устал, как никогда ранее, он был доволен сделанным. С усилием поднявшись на ноги, он, гордый собой, постарался выпрямиться и, расправив плечи, направился к дому. Но едва сделал несколько шагов, как сзади раздался голос. «Подождите, подождите, пожалуйста». Женя обернулся. К нему бежал молодой человек лет 20, в модных драных джинсах, белой рубашке на выпуск и белых же кроссовках. С разгона он чуть не налетел на дефрагментированного Махайрода. Переменился в лице, судорожно сглотнул, бочком обошел кучу и уже шагом подошел к жене. Поглядел на него и отступил на шаг. Потом подумал и отошел еще немного. Кажется, бегун уже пожалел о том, что прибежал. И теперь решал, что безопаснее, убежать обратно или все-таки задать вопрос. Наконец он решился. «Здравствуйте», — начал он, странно поглядывая на своего собеседника. «Подскажите, пожалуйста, как добраться до ближайшего поселка? Со мной случилось что-то непонятное. Я ехал домой, задремал в автобусе, а проснулся, лез кругом, и телефон не работает. До ближайшего поселка ты уже, можно сказать, добрался, а связи тут нигде нет и не предвидится. Ты попал, парень». «Куда попал?» «Не понял тот». «Сюда попал. Пойдем, порубаем, заодно расскажу, что знаю». В дом женю не пустили. Нового знакомца пустили, а его нет. В дверях встала Снежана, перегородила бюстом проход и тоном скучающей Мальвины заявила: «Сперва умываться», и небрежным жестом ткнула свеженаманикюренный ноготок, указывая направление. Видимо, это было из разряда тех самых соломинок, что ломают хребет верблюдам. По крайней мере, жениному терпению конец пришел однозначно. Не в его правилах было повышать голос на женщин, а о рукоприкладстве и вообще речи быть не могло, но все эти принципы одномоментно рухнули. «Это что за нафиг, ты, коза драная, что тут вообще делаешь? Тебя кто сюда звал? Ты еще за свои косяки не ответила, сучка крашеная, а теперь еще на меня вякаешь, смеешь мне еще указывать?» Женин голос, начав почти с шепота, плавно нарастал почти до крика. «Порешу нахрен, тварь!» — рыкнул он, завершая тираду, и принялся нашаривать отставленный в сторону топор. Блондинка, видимо, прочитав в жениных глазах свой приговор, побледнела, как мел, что-то пискнуло и исчезло. Женя, полный кровожадных намерений, ринулся было за ней, и тут же уперся в выставленные вперед ладони Ольги. «Тихо, тихо, успокойся, да успокойся, тебе говорю». Коня не коня, но рассвирепевшего мужика русская женщина остановить сумела. Не сразу и не без труда, но справилась. «Ты уже в состоянии воспринимать?» — спросила она, увидев, что глаза программера принимают более-менее осмысленное выражение. Тот неохотно кивнул. «Не обижайся, но видок у тебя сейчас как у Фредди Крюгера, будто ты весь день проработал на скотобойне. Тот еще мясник, видел бы ты сейчас себя в зеркале. Тот Ашурик весь из себя такой бледный, все на тебя косится и едва не заикается. Пойдем, я тебе полью, а потом ты в чистое переоденешься». «Я сам», — буркнул Женя. «Ну тогда вот тебе штаны и футболка, вот мыло и полотенце, вот тропинка. Сполоснись, переоденься и приходи, я как раз стол накрою». После водных процедур женю уже не тянуло немедленно придушить блондинку. Впрочем, она благоразумно прикинулась ветошью и не отсвечивала. «Я потом поем», — подала она голос из дальнего угла. Стол был, можно сказать, роскошный. Мясо в каше было, наверное, вровень с крупой, к ароматному крепкому чаю было печенье. Был даже хлеб, пусть и из вакуумных упаковок, сыр, колбаса, все, что нашлось в кладовочке. Женя рубал за троих, Шурик, новый компаньон, пытался не отстать и параллельно умудрялся трещать без перерыва. Какое-то время это воспринималось нормально. Понятно же, перепугался парень, опять же, шок перенес неслабый. Но, опять, пора бы уже и успокоиться, но вот как-то он не успокаивался. Молодого человека звали Александр, ему было 22 года, он учился в московском вузе на экономиста, ехал с лекцией домой, но вот не доехал. обнаружил себя в лесу, впал в панику, а как чуть отошел от первого шока, пошел искать людей. Услышал выстрелы, двинулся на звук. Все это он бодрой скороговоркой сообщил уже дважды, и было видно, что на этом не остановится. Впрочем, Женя уже переключился на другое, на то, что сейчас рассказывала ему Ольга. Вещи с поляны мы все собрали. Примерно половина выжила. Рюкзак, понятно, вдрызг, я его на заплатке оставила. Спальник твой тоже погиб. Палатка подлежит ремонту. Посуда выжила, железо, чего ему сделается. Ну, сам потом посмотришь. Запасов здесь куча, если даже на четверых считать, не на один месяц хватит. Угу, согласился Женя, не переставая работать челюстями. А еще я один момент отметила в самом начале. Женя прикончил с чаем один бутерброд и принялся сооружать следующий. Какой же? В доме запахов нет, то есть не было. В жилом доме всегда пахнет хозяевами, едой, живностью. В брошенном, плесенью, затхлостью, сыростью. А тут ни того, ни другого. Ничейный дом, не жил в нем никто. Ты думаешь? С сомнением протянул Женя. Практически уверенно. Тогда в нем будем жить мы. А вторую комнату не смотрела? Нет, посчитала, что без тебя это будет неправильным. Да и некогда было, если честно. Тогда завтра, ладно? Чувствую, сегодня я уже буду не в силах. Женя насытился и отвалился от стола. И сразу же прорезался Шурик, который до сих пор воспринимался бубнящим фоном где-то на заднем плане. 3 часа ходил по лесу, думал, что уже кранты. Никто не отзывается, телефон молчит. Ноги промочил, весь в паутине, какие-то ягоды нашел, а есть страшно, вдруг ядовитые. А тут вон что выясняется. А что, кроме вас совсем никого нигде нету? Эта скороговорка внезапно стала раздражать. Есть негры, с обрезами, резко ответил Женя. Хочешь, покажу трупы? Трупы? Шурик успел уже прийти в себя, на щеки вернулся румянец, но тут он снова стремительно побледнел. Да так, что даже при скромном освещении бросалось в глаза. Он покосился на ружье, стоящее рядом с Женей, и, видимо, что-то сообразил. Ну да, у них и отобрал. Вон, пусть Ольга тебе расскажет, как дело было. Ну, хорош сидеть, уже вечер, а нужно тушку прикопать. Хватай, Шурик, лопату, пойдем тигру хоронить. Закончили с делами уже в сумерках. Обходиться фонарями и без того было не слишком удобно, а сейчас стало и вовсе невозможно. Но были же керосиновые лампы, и устроены они оказались не слишком сложно. Гораздо сложнее было вытащить на улицу флягу с керосином. Ольга категорически не позволила заправлять лампы в доме. Ты сейчас наверняка прольешь, все завоняешь, а нам здесь спать. И вообще, посмотри тару поменьше, каждый раз флягу не натаскаешься, да и удобнее будет. Сопротивляться не было никакой возможности, но и делать лишние движения категорически не хотелось. Нет, умом Женя понимал, что Ольга права, но с другой стороны, вот ведь женщины, столько нервов, не грабандиты, звери, а она чуть оправилась и давай чистоту блюсти. Ну да куда денешься, нашел жестяной бидон с лейкой, с помощью Шурика отлил в него керосину из фляги, зажег лампы и прикрутил фитили, чтобы не коптили. 3 семилинейные лампы хоть и тускловато, но приемлемо освещали комнату. На стеллажах нашлись надувные матрасы, одеяло и даже простыни. Женя, едва добравшись до постели, буквально рухнул на нее. Казалось бы, после такого количества событий, переживания и такого объема физической работы Женя должен был уснуть мгновенно. Но он вот уже с 1/4 часа крутился под одеялом, а сон все не шел. В голове, словно в странном кинематографе, прокручивались эпизоды прошедших дней. Черное лицо, превращающееся в красную кашу, оскаленная клыкастая пасть, кричащая Снежана, плачущая Ольга, испуганный Шурик. Сказал бы кто раньше, что он, Женя, всего за 2-3 дней натворит таких делов, категорически не поверил бы. Да и в то, что он вдруг стал пусть мелким, но начальником, было трудно поверить. Но факт налицо. Даже эта тупая блондинка признала его право отдавать приказы. С одной стороны, это приятно грело самолюбие. Но ведь это же еще и ответственность. Случись что, все будут смотреть на него и ждать команды, решения, а он из-за себя-то не всегда решить может, не то, что за других. Это пугало. Это же выходит, что если он чего-то не додумает, не доделает, кого-нибудь схарчит тигр, или поймает негр, БРРР, а кто другой в этих условиях может стать командиром? Снежана, Шурик, да не смешите. Ольга, вполне возможно, но она этого не сделает. Почему? Потому, что есть он. Похоже, он опять попал, и уже не дернуться, и не отвертеться. Вот завтра утром все сядут за стол и от него будут ждать плана, конкретных указаний, что делать дальше, а у него такого плана нет. А значит, надо думать, сидеть просто так на месте не получится. Запасы продуктов не бесконечны, да и спокойной жизни, скорее всего, не будет. Кто знает, откуда пришли эти негры и сколько их там еще осталось. Обязательно будут шляться, и хорошо, если мимо. А что, если на том клочке бумаги нарисован как раз этот дом? Значит, ходить будут точно. Кладовочка-то знатная, желающие отобрать запросто найдутся. Пару бы крепких мужиков, умеющих хорошо стрелять. Да где их взять? Но и бросать такое место просто так не хочется. Куда идти пока неизвестно. Ночевать в палатке в глухом лесу, когда тут такие киски бродят, невеликое удовольствие. Значит, пока можно, придется оставаться здесь и разведывать окрестности. Нужно сходить посмотреть, куда ведет дорога. И еще, если это все-таки тот самый дом, который нарисован на плане, то глянуть бы, что там под крестом у дерева с раздвоенной верхушкой. Теперь об оружии. Сколько у них патронов? Утром был 41, на Махайрода ушло 5 штук, стало быть, осталось 36. Учитывая ожидаемый расход, весьма не густо. И все-таки несколько штук придется потратить на учебу. Нужно, чтобы Ольга и Шурик хоть по разу попробовали выстрелить. Наверняка пригодится. Да и ему надо мало-мальски вспомнить навыки. Что-то еще он упустил. Вот, вторая комната и чердак. Может, там еще что-нибудь есть. Итак, программа на завтра. Первое, осмотр неосмотренного. Второе, учебные стрельбы. Третье, поход налегке километров на 5 по дороге. Теперь можно и спать. День 4. Утро началось с того, что Ольга погнала всех мужчин умываться. Женя, разумеется, прекрасно обошелся бы и без этого, но спорить с решительно настроенной женщиной было ему не по силам. Топать с просонья к ручью ужасно не хотелось, хотя в итоге и пришлось. Надо бы умывальник повесить. Вроде один такой был в куче барахла, подумал он. И еще подобрать пару канистр, чтобы в доме запас воды был. А, собственно, у меня же теперь подчиненные есть. Вот пусть и тренируются, пока я на разведку пойду. Снежана с утра немного поскандалила, сперва из-за раннего, как она посчитала, подъема, потом из-за принудительного похода к ручью, но, учуяв запах еды, тут же забыла все свои капризы. После завтрака Женя озвучил программу на день и принялся за ее выполнение. Во второй половине дома был гараж, и он тоже не пустовал. Но содержимое его скорее озадачило, чем обрадовало. Понятно, 3 единицы техники лишними не будут. Но вот что за техника. Велосипед ЗИВ, тяжелый, с жестким кожаным неудобным седлом. В точности такой, какой достался в наследство от деда. Кандовый и дубовый. Правду сказать, крепкий ужасно. Ну так еще бы, стальная рама, железные обода, деталей минимум, ломаться почти что нечему. Про мотоцикл Ковровец, как написано в инструкции, модель К-125, он только слышал, мол, был такой. А вот про чудо советского военпрома, брезентовый Запорожец Луаз-967М, Женя недавно, с неделю назад, даже смотрел передачу по телевизору. Машинка была забавной, разрабатывалась как транспортер переднего края, для доставки боеприпасов и вывоза раненых. Можно было даже опустить рулевую колонку и спинку водительского сиденья и рулить лежа. Можно даже пересекать водные преграды. Вот только неудобная, жуть, и для водителей, и для пассажиров. Ко всему этому великолепию прилагались запчасти, инструменты, инструкции и 5 бочек бензина. Офигеть! Женя ползал среди железок никак не меньше получаса. Потом позвал Ольгу. Смотри, все надписи по-русски, техника вся советская, как специально для нас приготовлена. Я тебе больше скажу, все продукты, отечественные, ярлыки на одежде, все на русском. Даже вино, и то откуда-то из-под Краснодара, как будто специально для нас подбирали. Хочешь сказать, такой русский набор, национальный комплект, именно. Вообще-то ты, наверное, права, но тогда получается, что этот домик со всем содержимым нам специально подставили. ХММ, и тигра тоже. Мол, сможешь справиться, получая домик со всем содержимым. И негров тоже подослал этот кто-то. Интересно, кто это так прикалывается? Да кто ж его знает? Но ведь как-то мы здесь оказались, ведь не сами собой. И вообще, это пока что теория. Ну да, теория, отозвалась Ольга и, задумавшись, умолкла. Лестницы в хозяйстве не обнаружилось, поэтому совместными усилиями под чердачный лаз подтащили стол, на стол водрузили табурет, а взгромоздившись на табурет, Женя легко пролез наверх. Не прошло и минуты, как в проеме лаза показалось его довольное лицо. «Принимайте груз!» — крикнул он, «давайте аккуратненько». После чего сверху были спущен рюкзак «Ермак», набитый патронами. Патроны пересчитали, 50 пачек по 10 штук, половина пулевых, половина картечных. Вот это находка, этого запаса вполне хватит на сотню тигров. Живем. Стрелять Женя не умел, то есть, почти не умел. Когда-то в детстве бегал с пацанами в тир пулять из воздушки-переломки, потом в школе стрелял из мелкашки ТОС-8, даже сравнительно неплохо, выбивал из 10 выстрелов больше 80 очков. В старших классах разбирал и собирал автомат Калашникова и даже пострелял на сборах. 9 патронов, 3 одиночных выстрела и 3 очереди по 2 патрона. На этом оружейное образование заканчивалось. В армии Женя не служил. Теперь пришло время восполнить этот пробел. Тренироваться есть чем и есть из чего, на патроны можно не скупиться. В стороне от дома было устроено стрельбище, из картонной коробки от консервов сделали мишень. Сам Женя отстрелялся на удивление прилично. Видимо, какие-то навыки еще остались. Шурик, на которого, если честно, была надежда, отчаянно мазал из обреза, если только не стрелял в упор. А после пары выстрелов из помпы он заявил, что разбил плечо и больше стрелять не может. Снежана тоже, была, сунулась пострелять, но под Жениным взглядом сникла и отошла в сторону. А вот Ольга удивила всех, даже себя саму. Теперь можно было и на разведку. Женя сложил в маленький рюкзак пару бутербродов, флягу с водой и пачку патронов, повесил на пояс нож, а на плечо заряженное ружье, жестко обломал Снежану, возжелавшую составить ему компанию, и двинулся в путь. Чтобы не светиться и не сигать через кусты в случае чего, он решил идти не по дороге, а лесом вдоль нее. Погода радовала. Летний лес представал во всей своей красе. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь кроны деревьев, заполняли пространство мягким зеленоватым светом. Воздух был напоен ароматами хвои, смолы, трав. Высоко над головой в ветвях вековых двух обхватных сосен шумел ветер, где-то кричали птицы. Толстый слой порыжелых сосновых иголок мягко пружинил под ногами. Идти было легко, и Женя сам не заметил, как отмахал пяток километров. Вдруг дорога исчезла. Она просто упиралась в кусты и обрывалась. Женя сделал небольшой круг по лесу, не зная, куда идти дальше. Ничего, еще один круг, пошире. И вот на втором круге он вдруг почувствовал принесенный ветром резкий запах бензина. Бензин, в лесу, как минимум, стоило посмотреть, и Женя пошел в ту сторону, откуда дул ветер. Еще немного, и он вышел на другую дорогу. Она шла строго перпендикулярно первой. Дорога просматривалась примерно на километр в каждый конец, скрываясь за невысокими холмами. Женя сверился с компасом. Дорога, по которой он пришел, была ориентирована с запада на восток, а новая – с севера на юг. Получается, большая дорога находилась в километрах в 5 с небольшим к востоку от дома. В зарослях кустарника, тянущихся вдоль дороги, Женя обнаружил источник запаха – большой двухместный квадроцикл с прицепом. Следопытом он не был, но попытаться все же стоило. Он походил вокруг, прикидывая расстояние и направление, отыскивая сломленные ветки и отпечатки ботинок. Найти удалось не слишком многое, но все сходилось к тому, что вчерашние негры, скорее всего, приехали как раз на этом квадрике. Приехали, побродили по лесу, услышали вопли Снежаны и пошли за добычей. Тот факт, что квадрик был тщательно спрятан, говорил о том, что негры не хотели, чтобы проезжающие по дороге люди его заметили. Из этого следовало два вывода. По дороге ездят не только негры, по крайней мере, не только эти негры, а еще, они приехали с некой тайной миссией, а девушки стали лишь случайной добычей. Какое же дело было у этой сладкой парочки, и гадать не стоило. Их дом, видимо, случайно нашли, а теперь приехали вывести добычу. Вот только им нынче не повезло, зато повезло жене и девочкам. Некоторое время Женя стоял на обочине, решая, что делать дальше. Идти за инструментом и Шуриком, чтобы реквизировать транспорт, отогнать квадр подальше, чтобы не привлекать внимания, прогуляться еще немного вдоль второй дороги, а в какую сторону? Женя колебался, но вдруг с левой от него стороны, с севера, на вершине холма показалась черная точка. Женя дернулся было навстречу, но вовремя вспомнил позавчерашний день. Несколько шагов назад, и ветви придорожных кустов скрыли его от посторонних глаз. Через несколько минут точка превратилась в квадроцикл с прицепом, точно такой же, что был спрятан в кустах. На нем сидели два негра, оба с помповыми ружьями, на вид, точно такими же, как и у жени. Квадр тянул за собой прицеп. В кузове прицепа была установлена деревянная клетка, в которой сидели люди. Квадрик остановился. Негры слезли с сиденья и подошли к прицепу. Один из них поднял ружье, нацелившись в сидевших в клетке людей, другой открыл дверь клетки и быстро отошел в сторону. На дорогу один за другим вылезли из прицепа оборванные изможденные люди, явно пленники. Ноги у них были связаны веревками так, чтобы они не могли делать широкие шаги. Повинуясь взмаху ружья и короткому приказу, они взяли топоры и пилы и двинулись в ту сторону, где сидел Женя. Тот, стараясь не шуметь, отступил подальше. Чего гадать, негры явно приехали забрать все то, что лежит в доме, но для этого сперва было нужно прорубить просеку, чтобы можно было проехать на квадре. Отдавать добро нисколько не хотелось, да и оставлять людей в плену тоже. Он хотел пару мужиков, вот ему четверо. Вряд ли они у негров так уж счастливы, и вполне возможно, что хотя бы кто-то из них захочет остаться с ним. Опять же, они здесь, в этом мире, находятся намного дольше, знают о местных раскладах больше, и в благодарность за спасение вполне могут поделиться информацией, да и по географии просветит. Женя хотел найти информацию, вот она, осталось только взять. Даже если останутся все четверо, еды на складе хватит надолго, а там найдутся и другие источники пропитания. В общем, все резоны рискнуть. Вот только как провернуть это дело, хоть бы с одним перекинуться словом. Но расстояние большое, а охранники бдят. Самому завалить обоих нереально. Одного он подстрелит, а с другим потом как? Скроется в лесу и ищи его потом, гонки до перестрелки устраивай. А то еще начнет пленников убивать. Сходить за помощью, час туда, час обратно. Но придется Ольгу брать. На Шурика надежды мало, а от Снежаны и вовсе только головняки. Опять же, придется ставить женщину под возможную пулю, а этого очень сильно не хочется. К тому же, сколько успеют прорубить к тому времени. А с другой стороны, если встретить их у дома, можно как следует подготовиться, да и с дороги выстрелы меньше слышно будет. Решившись, он как мог быстро порысил назад, но, не пройдя и сотни метров, увидел сквозь кусты Снежану, бодро топающую по дороге и до нельзя фальшиво напевающую какой-то из дебильных попсовых шлягеров. За плечами на палке болтался узелок. Эта пасторальная картинка вновь вызвала уже не желание от души выпороть идиотку. Вот же тупая киздень. Не иначе, как с Ольгой подцапалась и опять взбрыкнула. И не крикнуть ведь, не предупредить. Негры услышат, обоих тогда зацапают. Негры, конечно же, услышали. Один из них остался караулить и подгонять рабов, а другой пошел навстречу блондинке. Увидев перед собой здоровенного негра с ружьем, она замерла, не пытаясь ни крикнуть, ни убежать. Узелок упал на дорогу. Негр захохотал, довольный произведенным эффектом, завернул Снежане руку за спину и погнал ее впереди себя через перелесок к своему напарнику. Что-то весело сказал ему, затем нагнул блондинку у ближайшей сосны, связав ей запястье по другую сторону дерева. Со стороны казалось, что она страстно обнимает ствол. Полюбовавшись видом, негр сдернул с жертвы штаны и, отложив ружье в сторону, стал пристраиваться сзади. Сообразив, наконец, что ее ожидает, она запищала что-то протестующее и попыталась брыкнуть ногой, но тут же получила хорошую затрещину. «Да это же шанс!» – сообразил Женя. Осторожно, стараясь раньше времени не шумнуть, он передвинулся так, чтобы хорошо видеть обоих бандитов. Встал на колено, тщательно прицелился в того, который остался охранять, и выстрелил. 37 граммов свинца, влетевшие между лопаток, буквально швырнули негра на землю. Второй, тут же отлепившись от пленницы, потянулся было за ружьем, но, запутавшись в спущенных штанах, упал. У жени было достаточно времени, чтобы передернуть затвор и, подбежав ближе, прицелиться наверняка. Собственно, с этого расстояния и целиться-то особо было не нужно. В последнюю секунду негр на четвереньках дополз до оружия и повернулся к своему противнику, но поднять ружье уже не успел. Женя и сам удивился, насколько спокойно он готовился стрелять в человека, прямо как в компьютерной игре. Направил ствол в голову врагу и пустил тяжелую ружейную пулю прямо между глаз, чтобы не портить ценную одежду. Вот только такого эффекта не ожидал. Голова негра словно взорвалась, разбрасывая содержимое по периметру. И опять из всех эмоций только мысль. Весь шмот испоганил. Хорошо еще, дырок не наделал. Сам Женя стоял достаточно далеко, но вот стройные обнаженные ноги и аппетитные филе Снежаны основательно забрызгало кровью и мозгами. Она судорожно всхлипнула и обмякла. Женя повернулся к рабам, теперь уже бывшим. Они стояли в рассыпную, а один, более крепкий, чем другие, уже пытался подобраться к ружью первого покойника. Поняв, что его маневр обнаружен, он замер и, как и трое других, настороженно ждал, что будет дальше. А Женя поставил помпу на предохранитель, повесил на плечо и совсем обыденно объявил: «Все, вы свободны». Наступила пауза. Люди смотрели на Женю, Женя смотрел на людей. «Может, они не понимают по-русски?» — подумал он и повторил по-английски. «You are free». Вроде бы не ошибся, правильно сказал, а они все молчат. Других языков Женя не знал, а потому пожал плечами, шагнул к крайнему, подобрал ружье убитого негра. «Так, на всякий случай. Кто ж знает, что он сделает, взявший его в руки. А ну как пальнет». Судя по досадливому выражению, явственно проступившему на лице человека, поступил правильно. Затем вынул ношу убитого и бросил его под ноги тому, кто показался слабее других. Отошел в сторону, присел на корточки и стал ждать. Через пару минут его осенило. Да они же голодные. Он хлопнул себя по лбу, распотрошил рюкзак, аккуратно разделил бутерброды на четыре части и разложил на земле на поближе к людям. Рядом положил флягу, отступил назад, снова присел. И опять тишина. Они что, думают, что это какая-то провокация? Тут позади него раздался жалобный вопль. «Долго мне еще тут стоять, до следующего негра?» — рявкнул на нее Женя. «Пока, мля, мозги из задницы обратно в голову не стекут. Ну мне же неудобно. Неудобно спать на потолке. А ты, овца, за свою дурость страдаешь. Вот и страдай по полной». Женя повернулся к освобожденной им четверке, а за его спиной начался скулеж и тихие подвывания. «Мать вашу растудыть, и долго я буду тут ждать?» Один из пленников, тот самый, что подбирался к ружью, среднего роста мужичок с грязной короткой бородкой, местами сохранивший русый цвет, осторожно спросил на чистейшем русском языке: «Ты что, русский, из России?» «Нет, млин, нигер губастый, а то ты не видишь». «Конечно, из России, вот прямо из настоящей России». Женя тормознул. «А что, есть какая-то другая? Я знаю только одну». Мужичок замолчал, запустил руку под рубаху, остервенело почесался. Потом продолжил: «А здесь ты откуда?» «Погулять, млин, вышел. На негров поохотиться. Вон, на живца. Я серьезно спрашиваю. А я что, шучу? На разведку пошел, вас встретил. Решил доброе дело сделать. И где, собственно, благодарность? Так ты что, из-за нас просто так негров пострелял? Ну, наконец-то, из России!» — заорал вдруг мужик. «Опупеть, настоящий живой русский, земеля!» — и кинулся обниматься. Кинулся и тут же упал, запутавшись в веревках. «Раскудрить твою бабушку через коромысло!» Он снова вскочил и, уже осторожней, подбежал к Жене. «Фрихит, дие руссин, фрихит!» — крикнул он остальным. «Они что, немцы?» — переспросил Женя, тщетно пытаясь отстраниться. «Немцы, немцы, потом все расскажу». «Нет, ну надо же!» Веревки на ногах были разрезаны в мгновение ока, а в следующее мгновение на Жене повисли еще трое. Его обнимали, хлопали по плечам с воплями: «Дие руссин, камерат!» И тут раздалось возмущенно обиженное: «А про меня забыли?» «Да, Женя и впрямь успел забыть о Снежане. Мужики, перекусите пока. Вот буты, с собой просто больше ничего нет. А я пока с этой клушей разберусь». Он разрезал путы на ее руках и помог натянуть заляпанные кровью штаны. Выглядела блондинка весьма бледно. Ноги ее подгибались, и стоять более-менее прямо она могла, только держась за дерево. Вот она и стояла, стараясь не глядеть в ту сторону, где лежал обезглавленный негр. «Ты, помнится, языки знаешь?» — спросил ее Женя. «Ну да». Медленно, но верно, жертва негров и собственного идиотизма приходила в сознание. «Надо с немцами говорить, а я в языке не силен. Переводить сможешь?» «Угу», — кивнула она. «Тогда пойдем». Переводила она действительно бойко, трещала, как из пулемета, и дело сразу пошло на лад. «Вот что, мужики», — вещал Женя, — «у меня тут недалеко, километрах в пяти, дом. В нем горячая еда, нормальная постель и вообще человеческие условия. Только вот эти негры, что вас привезли, как раз туда и намылились. Теперь надо бы решить, что с этим всем делать». Посовещавшись, решили просеку дорубить и квадры спрятать рядом с домом. Там можно хотя бы выставить часового и охранять свое имущество. Оклемавшуюся Снежану отправили обратно с новостями и с наказом варить много еды и греть много воды для мытья и бритья. А оставшиеся впятером взялись за работу. Не зря говорят, что производительность подневольного труда самая низкая. Освободившись от веревок и надсмотрщиков, люди работали, не жалея сил. В кратчайшее время через перелесок пролегла неширокая дорога, только-только проехать машине. Убитых негров избавили от всего имущества вплоть до белья и, утащив подальше в лес, прикрыли ветками, а затем на двух квадрах двинулись навстречу бане и ужину. Заслышав тарахтение моторов, весь личный состав гарнизона вышел встречать своего командира и его гостей. Минихерин, Ичлади Сиеин, Инунсирер Бесчиденин Бихаусунг, выдала фразу Ольга. «Ну да, она ведь тоже закончила иньяс», сообразил Женя. Сам он ни слова не понял, зато поняли немцы. Высокий блондин в черных рваных берцах и лохмотьях явно армейского происхождения изысканным жестом приложился к ручке хозяйки. «Данке, эферулин, Ольга, ичбин». Из начавшегося диалога Женя понял лишь одно. Гости в надежных руках, и отправился вместе с Шуриком прятать квадры и прицепы. Спасенных людей проводили в дом, предоставили им горячую воду, бритвы, ножницы, аптечку и чистую одежду. Лохмотья бывших пленников сожгли. Как сказала Ольга, в своем доме она антисанитарии не потерпит. И через час к ужину за большим столом собрались уже отмытые, постриженные, выбритые, подличенные люди вполне цивилизованного вида. Только чрезмерная худоба, да особое выражение глаз выдавало в них недавних пленников. Ольга расстаралась. Она до полусмерти загоняла что Шурика, что присмиревшую Снежану, но стол накрыла шикарный, не пожалевши запасов. Сыр и колбаса, шпроты и красная икра, да и просто рис пополам с тушенкой. В общем, было богато, но немного. Это Женя и сам понимал. Нельзя сразу после голодовки нажираться. Хотя гости старались соблюдать приличия, это у них получалось неважно. Но сейчас никому бы и в голову не пришло упрекнуть их в этом. Люди наелись, напились, вымылись, хоть и не в бане, и сейчас самое время было начать их спрашивать. К Жениным услугам нынче было целых два переводчика, вернее, переводчицы. Правда, Снежана норовила отсесть подальше и, кажется, вообще пыталась превратиться в невидимку. Женя примерно составил в уме перечень вопросов, которые хотел бы задать. Он уже почти что открыл рот, но тут, в самом начале беседы его ожидало душевное потрясение. Один из немцев, тот, что выглядел старше других, поднялся, откашлялся и начал вещать. Ольга тут же принялась переводить, и по мере того, как она переводила, ее глаза становились все круглее и круглее. Впрочем, Женя отставал от нее ненамного. Вот, что выдал немец. «Уважаемый Айгин, мы посовещались между собой и просим принять нас в вашу группу. Дар речи, как и способность соображать, к предводителю вернулся не сразу. Некоторое время он блеял что-то настолько невразумительное, что девушки даже не стали это переводить, но потом собрался с мыслями. На такой вариант он не рассчитывал и даже не надеялся. Хотя, если подумать, среди них четверых лидер, формальный и неформальный, именно он. Так что вполне естественно, что именно к нему и обращаются люди с подобным предложением. И все равно, это было так неожиданно, что он растерялся, да и вообще не видел себя в начальниках и в глубине души надеялся, что кто-нибудь из новеньких снимет с него этот груз. «Я не против», — промямлил он, «но, может быть, кто-то из вас лучше справится с этим». «Нет, Айгин, мы все простые люди, такие же, как и вы, но вы смогли добыть все это богатство», — он обвел рукой вокруг, «и защитить его от негров и зверей. Вы собрали вокруг себя людей, так что будет правильно, если это мы присоединимся к вам. Кроме того, по трофейному праву все эти вещи и оружие сейчас принадлежат вам, и только вы вправе ими распоряжаться. Фролин Ольга рассказала нам о том, как вы сражались с африканцами и с гигантским тигром. Мы и сами видели вас, так сказать, в деле и, не сомневайтесь, оценили ваши действия по достоинству. По нашему общему решению мы признаем ваше старшинство над нами и согласны выполнять ваши распоряжения». Немец сбавил градус пафоса. «Есть еще одно обстоятельство, Герр Айгин. Какое же? Вам чертовски везет. Мы все понимаем, что вы никогда не командовали людьми, и что вы не умеете воевать, но вы везучий человек. В свое время, когда мы попали сюда, у нас было все, и оружие, и припасы, и мы лишились всего. А вы, напротив, начав почти с нуля добыли оружие, захватили хорошую базу и даже смогли выручить нас. Поверьте, можно научиться руководить, можно выучить военные хитрости, но вот везению научиться нельзя. Так что не тушуйтесь, Минхауптман, делайте свое дело. Немец закончил речь, сел обратно за стол и, совершенно неожиданно, подмигнул новоявленному. Спасибо, выдавил, наконец, Женя. Тогда, может, познакомимся. В добытом на одной из полок блокнотике у него уже были 4 записи. Самое время было их дополнить. Вот что у него в итоге получилось. Каплин Евгений Михайлович, программист, 41 год. Шушунова Ольга Валентиновна, библиотекарь, 32 года. Пискунова Снежана Феоктистовна, хозяйка турагентства, 32 года. Сорокин Александр Семенович, студент-экономист, 22 года. Вальда Циммер, механик, 37 лет. Ганс Грубер, плотник, 29 лет. Клаус Лори, солдат, 28 лет. Смыков Григорий Сергеевич, геолог, 32 года. Женя закончил записывать и убрал блокнот. «Господа, вы тут уже давно, по крайней мере, намного дольше нас всех. Вы не могли бы рассказать немного о себе и об этом месте?» «Охотно». Ганс Грубер допил свой чай и поставил кружку на стол. «Я родом из Маркдорфа, что неподалеку от Равенсбурга. Начал он. Меня забросили сюда, на платформу 5, в самом начале, вместе с другими немцами. Ганс, прости, что я перебиваю», вмешался Женя, «а что это такое, платформа 5?